Глава 13. Вариант. Следующий месяц прошел в непрерывной работе, потому что за лето следовало сделать очень много дел, самым сложным из которых оказалась поездка на карьер за тремя сортами глины и последующая закладка этих глин на дозревание в большие ямы, расположенные за домом. Вся эпопея заняла 6 суток, и результатом ее стали 3 доверху наполненные ямы, стертые до водяных мозолей руки и перемазанные глиной с головы до ног скибы. Последующие сутки ушли на стирку, отмывание 2 тележек и приведение в порядок уже себя, причем для мытья подобревшая Лига растопила печь и нагрела вдоволь воды. Дальше снова ходили в лес за травами, делали какие-то новые сборы, которые Лига называла «быстрыми», вязали бесчетное количество мешочков и готовились к варке уже летнего липстега, на этот раз в 2 больших котлах. Рифат тоже оказался приставлен к делу. Он занялся очисткой масла для основы липстега и выбирался изредка к морю за свежими водорослями, которые в состав летнего липстега тоже входили, пусть и в небольшом количестве. Ходил он исключительно сам, больше никого туда не пускал, объясняя, что вдоль побережья сейчас много кто летает, и это опасно. Сидите лучше дома, незачем искушать лишний раз судьбу. Ид эти дни над чем-то напряженно думал. Потом, правдами и неправдами, выклинчил у Лиги доступ в местную сеть и начал читать и смотреть все подряд. Скрипач первое время не вмешивался, но позже устроил Иду допрос с пристрастием, после которого в местной сети они начали сидеть уже вдвоем. «Что вы там ищете, не понимаю?» — сердилась Лига. «Что там вообще интересного может быть?» «Для тебя, может, и ничего», — ответил тогда скрипач. «А для нас кое-что уже нашлось». «И что же это?» «Пока говорить рано», — скрипач с интересом посмотрел на Лигу. «Но, если коротко, мы ищем варианты, как вырваться отсюда». «И что вы уже нашли?» — едва ли не с издевкой спросила та. «Пока что ничего. Будем думать». «Ну, думайте, думайте». Адекватных вариантов и впрямь не было. Все то, что летало над планетой или плавало в ее океанах, контролировалось из единого центра и было строго учтенным. Очень строго, надо сказать. Да, конечно, можно попробовать каким-то образом украсть местный аналог летающего катера, попытаться отключить его от общей сети, но... Да, совершенно верно. Есть большое подозрение, что сам факт исчезновения машины из системы тут же приведет к ее уничтожению. Безопасность у Шрика была сделана на совесть. На всех уровнях. Анкун, несмотря на то, что находился в буферной зоне и считался местом весьма фривольным, тоже контролировался, оказывается, вполне серьезно. Причем правила были весьма строги, как для местных, так и для самих Шрика. С одной оговоркой. Шрика многое прощалось, а вот местным — нет. Если бы, например, толпа мужчин решила воспользоваться халфквинами и осуществила задуманное, ее бы по голове не погладили. Но наказание было бы не за убийство и не за бесчестие, а за преступление против Создателя, которого оскорбили таким поступком. Какое наказание? Покаяние и штраф. В особо серьезных случаях — высылка. Местные наказать Шрика по своим законам права, конечно, не имели. В самом лучшем случае они получили бы трупы Халфквин и небольшую сумму на погребение. С женщинами ситуация была точно такая же. Исключение делалось разве что для беременных. За беременную семья погибшей что-то могла получить, но сумма была смехотворной, и платили ее далеко не сразу, а лишь после длительного разбирательства. «Ну надо, а! Приезжие Герма подкатывают к местным теткам!» — с осуждением сказал скрипач, когда они читали прецеденты. «Это мерзко! Как так можно, не пойму! Вот сколько всего в жизни видел, а все равно не пойму!» Пожаловался он. «Ненавижу эти темы». «Да кто, находясь в здравом уме, их любит?» Вздохнул Ид. «Но, кстати, интересно то, что межрасовой связи тут в заводе нет. Все строго по расам. Разве что рестораны есть общие. Остальное раздельно. Даже гостиницы». «Это да, хорошо», — покивал скрипач. «А еще хорошо, что мы это нашли и прочитали. Но, к сожалению, к цели это нас никак не приблизило». «Увы, но ты прав», — согласился Ид. «Давай читать дальше». Разумеется, Рифат понял, что они что-то задумали. До поры он не вмешивался, но потом все-таки не выдержал. Происходящее ему совершенно не нравилось. И вот одним летним вечером он велел обеим халфквинам выйти во двор, сесть за большой деревянный стол, стоявший под навесом, и приступил к допросу. «Так, Итта, Ския, рассказывайте, что вы ищете в сети, и что вы хотите такое сделать?» — приказал он тоном, не допускающим возражений. «Хотим улететь», — ответил Ит. Сказал он это максимально спокойно, но его слова встревожили Рифата не на шутку. «Каким образом?» — спросил он. «Ты же понимаешь, что это невозможно!» «Почему?» — тут же спросил скрипач. «Если есть корабли, значит, на них кто-то летает. А если кто-то летает, то и мы сможем воспользоваться. Вопрос только в том, как это сделать». «Никак!» — тут же отрезал Рифат. «И катера, и корабли, и надводные суда контролируются Шрика. Полностью! Любая попытка что-то отнять у них, чтобы воспользоваться, приведет к смерти. Немедленной и не самой легкой. Вас просто уничтожат тут же, на месте. Одумайтесь, не нужно этого делать!» «Рифат, мы пока ничего не делаем», — ответил Ит. «Мы просто смотрим. Про то, что вариант с катерами безнадежен, мы поняли почти сразу. Тут очень серьезная система контроля, их невозможно угнать или украсть. Если бы они были автономны, был бы шанс. Но они управляются централизованно. Я посмотрел схемы. Любой запрос к системе машины идет сперва в центр и только потом выполняется. Поскольку ретрансляторов над планетой летают десятки тысяч, это занимает миллисекунду и...» «Во-первых, посмотрела!» Тут же поправил Рифат. «Во-вторых, ты уже ответила на свой же вопрос. Вариантов нет. Оставьте эти мысли». «А старая техника?» — спросил Ит. «Тут еще осталась старая техника и...» «Здесь ее не осталось», — развел руками Рифат. «Это буферная зона. В ней старой техники нет вообще. Давно уже нет. Перебили всю и правильно сделали. Она бесконтрольно проходила по зараженной территории и пыталась зайти сюда. Поэтому тут на 1000 километров нет ничего, разве что забредет случайно что-то, но это ненадолго. А 1000 свободные охотники и ликвидируют. Далеко не уйдет». «А в зараженных зонах старая техника есть?» — спросил скрипач. «Да, там она сохранилась», — кивнул Рифат. «Но до ближайшей зараженной зоны почти 1000 километров. Каким образом вы собираетесь их преодолеть? И как, главное, вы намерены управлять тем, о чем не имеете представления? Заметьте, я пока что ни слова не сказал о вашем состоянии. Но позволь тебе напомнить, Итта, что с тобой было после дороги до Анкуна? И это дорога, на которой нет ни охотников, ни патрулей, ни фари, ни адски с телятами. Это просто старая дорога через холмы и поле». «Но...» — начал было скрипач, но Рифат остановил его взмахом руки. «Я только начал!» — строго сказал он. «Далее! Вы обе не имеете представления о том, что такое зараженные зоны». «Там радиация?» — спросил Ит. «Не только. Там очень большие разрушения. Гравитационные аномалии. Спиральные воронки, имеющие в диаметре несколько десятков километров. Зоны с высокими биологическими рисками. И это я перечислил далеко не все. На деле многое гораздо хуже. Ах да, там еще существует поселение выживших, с которыми опасаются встречаться даже Шрика. Ад не просто так называют по сей день адом». «И что же это за сила такая, способная превратить в руины половину континента?» — спросил Ит. «Боюсь, ты это понять не в состоянии, Итта», — мрачно ответил Рифат. «Но такие силы существуют. И Шрика были весьма удивлены, когда им довелось столкнуться с ними лицом к лицу. Причем одного столкновения оказалось достаточно вот для таких последствий. Но опять же, повторю, я не закончил. Даже если вы каким-то чудом доберетесь через буфер к зараженной зоне и сумеете найти что-то из старья, которое там бродит, вы не сумеете управлять. Тут были весьма специфические механизмы, полуразумные». «Как тот Аттер Кипу из рекламы?» — с интересом спросил скрипач. «Верно», — кивнул Рифат. «Халфквина, которая им управляла, училась этому несколько лет. Вы видели у нее на лице маску?» «Да», — кивнул Ит. «Это красиво выглядело». «Очень красиво», — подтвердил Рифат. «Вот только это нейронка, импульсная. Наира и подобные ей пилоты удерживали Аттеркипу усилием воли, если можно так сказать. Без обучения и практики вы такой машиной управлять не сможете, даже если сумеете к ней подойти и как-то попасть внутрь». «Еще момент. Что есть в дороге?» — хмыкнул скрипач. «Не думаю, что в аду еда растет на деревьях. Рифат, пойми правильно, мы просто размышляем и прикидываем. Спасибо, что рассказал. Того, о чем ты говорил, мы не знали». «Вот только, как мне кажется, мой рассказ не повлиял на ваше безумное решение», — покачал головой Рифат. «Ведь так? Не надо думать, что я ничего не вижу и не понимаю. Вас тяготит эта ситуация. Болезни. То, что вы тоскуете по своей семье. Но выхода действительно нет, поймите. И я не могу позволить вам совершить самоубийство таким страшным способом. Да и никаким другим тоже не могу», — поспешно добавил он. «Я категорически против подобных вещей». «У тебя есть что предложить?» — спросил Ид. «Поиск. За пару лет мы отложим требуемую сумму и попробуем поискать связь с вашими родными», — ответил Рифат. «За это время вы хотя бы немного поправитесь и наберетесь сил». «А сколько стоит поиск?» — скрипач нахмурился. «От 80 до 100 000. Сеанс». Рифат отвернулся. «Разумеется, все пойдет через Шрика, поэтому стратегию поиска тоже придется хорошо продумывать. Вам ведь не нужны подозрения, верно?» 2 года. 80 000? — переспросил скрипач. «Рифат, нет. Это слишком долго. И слишком дорого, если говорить о деньгах, конечно. К тому же высока вероятность, что поиск ничего не даст. Ну, мы так думаем, что он ничего не даст». «Почему?» — прищурился Рифат. «Кажется, мы слишком далеко оказались от дома», — ответил Ид. «Боюсь, наша зона отсюда недосягаема. Только бы скрипач не ляпнул про сферу», — подумал он в этот момент. «Еще не хватало». «С чего ты это взяла?» — с интересом спросил Рифат. «Да потому что это, скорее всего, уже даже не наша галактика», — вздохнул скрипач. «У нас не было в реестре такого огромного конклава с таким названием. Мы же работали в официальной. Мы бы знали, если бы такое находилось в нашем кластере или рядом». «Тебе самой не смешно такое говорить?» — Рифат улыбнулся. «В нашей галактике, к примеру, около 400 миллиардов звезд. Из них...» «Около 5 миллиардов обитаемы», — продолжил за него Ид. «И около 1 000 000 миров входят в статистику и делятся по кластерам. Все верно. Цивилизаций, сотрудничающих с транспортной сетью и имеющих доступ к системам порталов, в нашем случае это сеть Ойтмана и сеть Вицмоотте, и того меньше, около 10 000 000. Поэтому счет конклавов, подобных тому, о котором ты рассказал, идет уже на 100 000. Круг немного сузился, верно? К тому же, далеко не все конклавы являются агрессивными захватчиками, подобными Шрика. Обычно все заняты выживанием, и хорошо, если торговлей. Даже она, возможно, далеко не для всех. Причем, заметь, я сейчас включил в эту экспресс-статистику и цикличные, и внецикличные миры». Ид не заметил, что снова назвал себя он. Но Рифат, кажется, этого не заметил тоже. «Если говорить о цивилизациях, способных к продолжению движения в круге, то процент снизится, как ты понимаешь. Равно как и процент конклавов, в которых превалирует число миров высокой градации. А не таких, как этот, в котором мы сейчас находимся. Не колоний. Поэтому...» «А вы точно агентами работали?» — спросил вдруг Рифат. «А ты точно работал только репродуктологом?» Вопросом на вопрос ответил Ид. «Значит, не только...» Проигнорировав вопрос, сказал Рифат. «Только...» — покачал головой скрипач. «У нас Кхара был заместителем руководителя кластера. Давно, правда. Так что доступ к информации мы имели, верно, через него». «А как вы называетесь?» — спросил Ид. «Какое название у галактики именно здесь, у вас?» «Цветочное колесо», — Рифат усмехнулся. «Трактовок немало. И просто колесо, и белое колесо, и небесное, и сколько их, уже не помню». «Спиральное?» — спросил скрипач. «Нет», — покачал головой Рифат. «Кольцевидное». «А наша называлась галактикой 3 спиралей», — сказал Ид. «Не слышал о такой?» «Нет». Рифат посерьезнел. «Никогда не слышал». Насколько я помню, в реестре ученых спиральные среди них есть, конечно, но три, и с таким самоназванием? Нет, такой не было. И вот теперь скажи, Рифат, есть ли вообще смысл тратить 80 тысяч и ждать 2 года? Вкратчиво поинтересовался скрипач. Мы ни с кем не свяжемся. В пределах галактики такой поиск возможен, даже с учетом цензуры Шрика, которую можно обойти, не спорю, но вне? Сам-то как думаешь? Рифат промолчал, сорвал травинку и принялся задумчиво крутить ее в пальцах. «Зачем вам в таком случае бежать отсюда?» — спросил он. «И главное, куда вы побежите, если произойдет невозможное, и вы сумеете вырваться с планеты?» «Бегут обычно никуда. А откуда?» — ответил Ит. «Попробуем найти помощь. Если удастся выйти на подходящих разумных, то, возможно, получится отыскать информацию о доме». «Пойми, сидеть здесь и вот так жить невозможно. Мы же с ума сходим. А уж как сходит с ума семья, даже думать не хочется». «Если ваша семья сумела осознать, что с вами случилось, она уже должна была смириться с неизбежным», — вздохнул Рифат. «Может быть, ваше исчезновение сочли гибелью. Вы же не знаете, что произошло». «Не знаем», — покачал головой Ит. «Ничего не знаем и не помним». Эта ситуация выглядит дико, абсурдно. Но пойми нас правильно. Мы ведь живы. А если живы, то есть шанс. И нужно им воспользоваться. Если он был, этот шанс, я бы вас за руку отвел туда, где он находится. Рифат опустил голову. Бывает так, что шанса нет, Итта. Вообще нет. Даже если ты сам жив. Понимаю, кивнул Ит. Да, так бывает. «Но мы все же попробуем». «Только не надо ничего скрывать и прятать», — попросил Рифат. «Вы и так не говорите многое, а в этом случае...» «Вы тоже не говорите». Тут же пошел в атаку скрипач. «Вы про себя вообще ничего не сказали до сих пор. Да, мы поняли, ты тут жил, и тут произошла трагедия с твоей семьей. Но как здесь оказалась Лига? Кто она такая? Почему вы живете именно тут? Кем вы работали? Вы не сказали ни слова. Не пойму, для чего все эти тайны?» «Есть вещи, которые вы осознать будете не в состоянии», — с грустью ответил Рифат. «Никак, поймите. Не исключено, что вы о чем-то таком даже слышали. Но одно дело — слышать, а другое — воспринимать и понимать. Большое знание может породить большую печаль», — добавил он. «Угу. Или отправить на дорогу из пепла и стекла». Покивал Ит. «Совершенно верно», — покивал Рифат. «То есть то, что один из наших Скхара был заместителем руководителя кластера, тебе ни о чем не говорит?» — в лоб спросил скрипач. «Подозреваю, что мы имеем представление о вещах, которые, как ты считаешь, мы не сумеем осознать. А вдруг сумеем? Может, стоит попробовать?» При других обстоятельствах Ит, наверное, в этот момент наступил бы скрипачу на ногу, но сейчас, увы, мешали костыли. «И что с того, что был?» — пожал плечами Рифат. «Он был, не вы. Он, может быть, и понял бы. Вы — нет». «Но...» — начал скрипач, но Ит не позволил ему продолжить. «Хорошо», — произнес он. «Допустим, мы не будем спрашивать Рифат, потому что видим сейчас. У вас слишком серьезная причина, чтобы вот так молчать. О какой-нибудь ерунде вы бы давно рассказали». «Это взаимно». Вдруг улыбнулся Рифат. «Вы тоже рассказали преимущественно о ерунде. О важном не было сказано ни слова. Вы очень странно ощущаетесь», — вдруг добавил он. «Если бы не это ощущение, я бы тогда, наверное, не остановился, чтобы посмотреть на вас, и не вернулся бы за вами. В какой-то момент мне даже показалось... неважно. Позже я понял, что, скорее всего, ошибся. Возраст, видимо, дает о себе знать». «Странно ощущаемся?» — спросил скрипач. «Ты о чем?» «Там, на берегу, у меня было ощущение, что вокруг тебя, Ския, что-то стоит. Сложно объяснить. Оно словно было повсюду, как облако, спустившееся к земле, и оно толкнуло меня тогда в спину. Это образы, не более», — добавил он. «Образы того ощущения. Вы сложнее, чем стараетесь показать. И потом, ваше желание скрыть те же генные карты... Есть над чем подумать». «Ну, про вас мы тоже думаем», — заметил скрипач. «И что же вы надумали?» — улыбнулся Рифат. «Пока ничего конкретного», — вздохнул Ид. «Вы очень странные, вот что мы поняли. Но раз вам хочется казаться странными, значит, так тому и быть». «На то мы порешим», — согласился Рифат. Лига, разумеется, тоже интересовалась, чего это они там ищут в сети. И тоже до какого-то момента не вмешивалась. Но через несколько дней после разговора с Рифатом любопытство все-таки взяло вверх, и Лига потребовала объяснений и подробностей. Уклониться от этого разговора не представлялось возможным, потому что они в этот день работали вместе, фасовали очередные сушеные травы. «Сбежать? От нас? Ну, рассмешили!» — заметила Лига, когда скрипач ответил на ее вопрос. В точности такой же, каким был первый вопрос Рифата. «Нет, это возможно. Рифат уже объяснил, что к чему?» «В общих чертах!» — кивнул скрипач. «Но, сдается мне, нет ничего невозможного. Просто никто не пробовал и...» «Не пробовал?» Лига в раз утратила веселость. «Да как же. Пробовали. По первым годам очень даже пробовали. Их тела привозили потом в Анкун и клали на площади, в назидание другим желающим попытаться. Причем, замечу тебе, некоторые пробовали даже не сбежать, а уйти к семьям в другие области. Участь у всех оказалась одна. Либо они погибали сами, либо их убивали Шрика, которые только-только начали тогда наводить здесь порядок. Шрика, тех, кого сумели поймать, часто привозили живыми и оставляли умирать на глазах у толпы, не подпуская тех, кто хотел помочь. Про грех вы уже в курсе, помню. Вы этого хотите? Настолько сильно жить надоело?» «Страшилка, конечно, впечатляющая, но мы все же рискнем», — покачал головой скрипач. «Подумай сама. Сидеть тут на вашей шее — не вариант. Пытаться как-то иначе устроиться — кому мы нужны, увечные? Связь, как мы поняли из разговора с Рифатом, или невозможна, или бесполезна, потому что эта галактика не наша. Нашей здесь даже нет в реестре». «Двое слабоумных», — Лига рассердилась. «Сидеть тут дальше вы сможете прекрасным образом. Регистрация есть, в базе вы есть. Постепенно подлечитесь, придете в норму. И связь тоже нужно будет обязательно попробовать. Мало ли что, вдруг что-то получится. Просидение на шее, вранье, потому что вы работаете, помогаете нам и вполне способны себя обеспечить». «Как бы тебе объяснить, что нам действительно очень нужно вернуться домой?» — пробормотал скрипач. «Зачем?» — из голоса Лиги пропал даже намек на мягкость. «Для чего, Ския?» «Есть причины», — вздохнул скрипач. «Какие?» — требовательно спросила Лига. «Это важно, действительно важно», — ответил скрипач. «Для кого? Или для чего? Для вас самих? Не верю. Вашим желанием руководить не только и не столько тоска по семье или дому. Уж прости, но это я вижу. Настоящая причина другая, ведь так?» «Исследования, в которых мы принимали участие», — вдруг сказал Ид. Скрипач с тревогой посмотрел на него. «Тот самый мир третьего уровня, после которого вы почему-то очутились здесь», — повернулась к нему Лига. «Что вы там на самом деле исследовали, а? Только честно». «Одно довольно странное явление», — без конкретики ответил Ид. «Какое?» «Сигнатуру, комплекс событий». Скрипач все еще смотрел на Ита с тревогой, но, кажется, он уже понял, что Ит никаких подробностей Лиги сейчас не выдаст. «Завершенный комплекс, если точно. Люди, которые были интегрированы в этот комплекс на момент нашего исследования, умерли 150 лет назад». «И вы работали с их субличностями?» — подсказала Лига. «Верно. Нам требовалось узнать, осознавали ли они, что являются частью комплекса». «И что же?» «Нет. Не осознавали», — покачал головой Ид. «Что за комплекс?» — требовательно спросила Лига. «Момент перехода части миров Сонма на третий уровень», — спокойно ответил Ид. «Здесь есть такое понятие, как Сонм?» «Такого нет, но есть зеркала». Лига задумалась. «Скорее всего, это одно и то же. Интересно. Вы искали какую-то закономерность?» «Мы ее нашли», — ответил Ид. «Точнее, первая ее нашла наша жена и предложила провести исследование. Ну и вот...» Ид развел руками. «Кто же знал, что это все так закончится?» О какой закономерности речь?» «Глобальная война». Кажется, скрипач вздохнул с облегчением. Ид это заметил и улыбнулся. Он сейчас говорил правду, чистую правду. Причем, если Лига та, кем они ее в данный момент считают, то о правде этой она не может не знать. Конечно, если они вкладывают в понятие «сонм» и «зеркала» одно и то же значение. На определенном этапе развития в каждом из этих миров происходит глобальная война. А после миры начинают терять идентичность, которая была им присуща вначале. «Однако ваша жена размахнулась на исследование», — хмыкнула Лига. «Чтобы такими вещами заниматься, нужно очень много всего, в том числе доступ к информации, которую не так просто получить. Впрочем, это не мое дело». Тут же опомнилась она. «Важно другое. Вы что-то поняли и хотите передать это семье, верно?» «В принципе, верно». Согласно кивнул Ид. «В первую очередь нужно сказать о том, что мы ошиблись. Комплекс не был завершен. А наши исследования были не исследованиями, а взаимодействием с ним». «Попытка неплохая, но на оправдание вашего желания немедленно бежать домой не тянет», — сообщила Лига. «Знаете почему?» Ид отрицательно покачал головой. «Ну, для начала они, как мне кажется, поняли, что комплекс работает, да?» Лига прищурилась. «Также они, скорее всего, успели устраниться из процесса, ведь с субличностями работали вы двое, но не жена, и не...» «И не вся остальная семья, которая там была», — закончил за нее скрипач. «Это верно». «И что же мы имеем в итоге?» Лига обвела их взглядом. «А имеем мы следующее. Вы снова сказали часть правды, но тактично промолчали о том, что для вас является настоящей мотивацией». «Слушай, вот только сейчас я понял, что у нас нет настоящей мотивации», — сказал вдруг Ид. «Ты совершенно права, Лига. Наши аргументы никуда не годятся. Но других не существует». Такого ответа Лига, кажется, не ожидала. Действительно не ожидала. Она нахмурилась, посмотрела на Ита, покачала головой. «Ты сказал правду», — констатировала она с легким удивлением. «Ты не знаешь? Не можешь сам себя понять?» «Не знаю», — Ид вздохнул. «Но вот то, что нам нужно хотя бы попробовать сбежать, знаю точно». «Я не вру вам», — грустно сказала Лига. «И Рифат не врал. Сбежать действительно невозможно. Честно. Даже если удастся добраться до севера, Шрика вас никогда не подпустят к кораблям. А даже если и подпустят, там, дальше». Она подняла взгляд к небу, безоблачному, голубому, летнему небу. «Одни только Шрика и никого другого. Они захватили огромную область пространства, выйти из которой можно только через транспортную сеть. Да и то, если сами Шрика это позволят. Вся альтернатива тоже давно принадлежит им. Где-то открыто, где-то про это не знают даже ее владельцы». Она осеклась, опустила взгляд. «Неважно. Поймите, пути отсюда нет. И уже не будет». «Свобода?» Вдруг спросил Ид. «Ты сейчас говорила о свободе?» Лига кивнула. «Ты ошиблась. Путь есть, и свобода есть. Вот тут». Ид приложил руку к груди. «Внутри. Только, кажется, ты почему-то про это забыла». «Делайте, что хотите». Лига вытерла глаза ладонью. «Не буду больше с вами спорить». «Слушай, а как называется эта самая альтернатива?» Спросил скрипач. «Это же порталы, да?» «Да», — кивнула Лига. «Порталы сетей Бреттис и Джанпа. Вы же слышали, когда мы сидели в женской?» — напомнила она. «На этот сезон открыли 3 новых портала». «А транспортники тут есть?» — спросил Ид. «На полюсе. То, что от них осталось. Фрагмент синей полосы и мертвая гора переноса. И 2 смотрителя, кажется. Транспортная сеть тут уничтожена. Все, хватит об этом». Лига выпрямилась. «Работаем, работаем, не отвлекаемся». «Чего делать будем?» — спросил скрипач, когда они остались одни. Наступил вечер, травы были рассортированы, упакованы и убраны. Рифат с Лигой отправились в дом у моря. Что-то им там понадобилось, а Ид и скрипач остались дома. Им было велено захватить Илхуз и разогреть лепешки. Все это полагалось сейчас сделать, на маленьком летнем очаге рядом с навесом. Просто уложенные в незамкнутое кольцо камни среднего размера, да грубая решетка сверху. Тепло. Печь Лига топить точно не станет и другим не позволит». «Не знаю», — отозвался Ид. «Давай чайник поставим». «Сейчас поставлю». Скрипач зачерпнул чайником воды из ведра и сел рядом с Идом. «Что ты там смотришь?» «Все подряд». Ид рассматривал на визуале какую-то трехмерную схему. «Забавно. Гляди-ка». «Это чего?» — не понял скрипач. «А, местные в проекции. Ну да, это я видел». «Хочу попозже сломать здешнюю сетку», — хмыкнул Ид. «Двое суток думал, как к ней подступиться, и, кажется, понял. У них тут не только все леталки. У них тут вообще все, что есть, на одобрение сверху построено. Вот только одобрение, разумеется, автоматическое. Какое оно еще может быть?» «Так, ага, вот. Местные, оказывается, контролируют эти самые холмы», — заметил он. «Жаль, одна моя идея слетела. А если иначе?» «А можно так, чтобы и я что-то понял?» — спросил скрипач. «Чего ты там колдуешь такое?» «Да вот, думаю, что нашелся, кажется, интересный вариант», — сказал Ид. «Угнать технику у Шрика или местных невозможно, верно? А ту, которая находится в холмах?» «А ты забыл, что нам рассказали?» — спросил скрипач с подозрением. «Та, которая в холмах, металлолом, по сути дела. Может, они и бегают, но совсем не факт, что ими в принципе можно управлять». «Вот для этого мне и нужна местная сетка», — ответил Ид. «Может быть, нельзя, а может быть, можно. Тот, который был в записи, сильно смахивал на местные шагоходы. Значит, управление у него будет не нейро, а ручное. Проще некуда, это мы справимся». «С этим, да, справимся. А потом?» — спросил скрипач. 1000 километров оно пройдет? А если оно вообще зараженное окажется? Уверен, что идея стоящая, или уже нет?» «Я пока ни в чем не уверен», — покачал головой Ид. «Именно поэтому сейчас предлагаю следующий план. Ломаем местных и смотрим все, что сумеем увидеть. А дальше решим, можно пробовать этот вариант или не надо даже начинать. Маленькая деталь». Скрипач задумчиво посмотрел на Ита. «Холмы находятся в 20 километрах от Анкуна и возят туда только Шрика, группами, на охоту. Местные в сезон там не появляются». «Ага, значит, ты про это тоже думал», — хмыкнул Ит. «А ведь я тебе почти поверил. Сидит, глазами невинно хлопает и каверзные вопросы подкидывает». «Ха-ха, проверяю прочность конструкции», — усмехнулся скрипач. «Пока что прочности не вижу». «Да, конструкция трещит и разваливается на части», — согласился Ид. «Но это пока. Вот чего, давай сейчас огонь разведем, наконец, под чайником, и еще немного поиграем в мозговой штурм. Только теперь я буду накидывать, а ты обивать. Пойдет?» «Пойдет», — кивнул скрипач. «И я бы уже начал запасать лепешки по кусочку. Так, на всякий случай». «Не думаю, что это пригодится. Еду можно украсть в Анкуне, но еда — это последнее, о чем нам сейчас нужно думать», — заметил Ид. «Тащи ветки, рыжий. Скоро Лига с Рифатом вернутся, а у нас ни лхуса, ни горячего хлеба». «Сейчас сделаю!» — скрипач встал. «Кстати, я тут подумал. А ведь ты был прав тогда». «Когда?» — не понял Ид. «Когда сказал о том, что у нас нет настоящей мотивации. У нас ее действительно нет. Такой, о которой можно было бы кому-то рассказать». «Да, верно», — покивал Ид. «Поэтому наша единственная мотивация сейчас — это дорога. И, боюсь, она действительно из пепла и стекла».